Голодков допил из фляжки последние капли неясной жидкости. Опять прижался ухом к спине Ланселота и спросил. — А как ты думаешь, Додик, может, он когда-нибудь проснутся? Ну, ты ведь все знаешь. — Кто все знает, долго не живет, — произнес я какую-то явную нелепость, а потом переспросил рассеянно. — Ты о ком? О Ланселоте? — Ну, конечно, может проснуться, раз он уже здесь. Какие глупости ты спрашиваешь, Ноэль? — У нас впереди вечность. — Ладно, я пойду. Сигарету хочешь? — Ах, ну да, ты же не куришь. — Пойду потихонечку. И я пошел дальше. Когда лес кончился, сразу стало очень светло. Я увидел стоящего посреди дороги Геннадия Пахомовича Мурашенко. Пахомыч был явно с бодуна. Смотрел на меня сонно, задумчиво и очень мрачно. Он вяло пожал мою протянутую руку и хотел что-то спросить, но я опередил матерого разведчика. — А где же ваша боксериха Роботесса? Дома, что ли, сидит? Такая погода замечательная. — При чем здесь Роботесса? — рассердился Пахомыч. — Ты хоть понимаешь, где ты, дедушка Тимофей? — Ни черта я не понимаю, — честно признался я. — Тогда что ты здесь делаешь? — Юльку ищу, — ответил я простодушно. — Вы не знаете, где она? — Не знаю, — буркнул Пахомыч. И я разозлился. Я еще того давнего обмана не мог простить ему, и вот опять этот зловещий грушник встает у меня на пути. — А если не знаете, так спросите лучше у моего тестчима, то бишь у вашего шефа. Пахомыч переменился в лице. А я, ну что за вожжа мне под хвост попала, а я чуть не заорал на него. — Что же вы стоите? Идите и спрашивайте. И тогда он скривился, как от боли, и покорно рявкнул в сторону кустов. — Греев, выходи! Он нас вычислил. Тестчим мой выполз из кювета, карикатурно стряхивая с себя остатки неестественной маскировки. Мох, листья, веточки какие-то. Подошел, тепло по-родственному обнял. «Здравствуй, Тимка, рад, что ты здесь. Иди вон туда, все время прямо. Юля Соловьева как раз там, она тебя ждет». Я почему-то поверил ему и пошел дальше. Из-за густого зеленоватого тумана поднималось огромное розовое солнце. Но туман быстро рассеялся, и оказалось, что это вовсе не солнце. На фоне светлого, ярко-салатового глубокого неба сияло, светилось, рдело подсвечено то ли изнутри, то ли снаружи глыба, закрывавшая четверть неба. Была она совсем не розовая, а откровенно оранжевая, померанцево-огненная, и торчала из земли, как яйцо жар-птицы из гнезда, как баскетбольный мяч, застрявший в корзине, или действительно, как солнце, которое на закате промахнулось, упало не за горизонт, а прямо в землю, и зарылось, оказавшись размером гораздо меньше планеты, вопреки всем россказням астрономов. Розовые скалы. Кто придумал такое странное название? Плохой перевод, что ли, получился, пока слова проходили через тысячи языков и лет? Или просто раньше все здесь выглядело по-другому? Да нет, о чем это я? Здесь всегда и все выглядело так, и только так. Или нет? Какая разница? Главное, я здесь. Ну, здравствуй, небесная канцелярия. Вот я и добрался до тебя. Я великий несогласный. Так и зови меня теперь. Я же все равно имени своего не знаю. Точнее, за последние годы у меня их было слишком много. Итак, будем разговаривать, небесная канцелярия. Я вдруг почувствовал себя маленьким-маленьким Давидом, не Маревичем, а тем библейским, перед вечным неубиваемым Голиафом, оранжевое тело которого уходило глубоко в землю, и только гигантская голова. Да нет, не голова, один только недремлющий глаз, лучистый, теплый, живой, пялился в яркое зеленое небо. Но Голиаф молчал, потому что никакой это был не Голиаф, ни с кем тут было драться, даже разговаривать не с кем. Здесь можно было только слиться с розовыми скалами, стать частью их и такой ценой установить свои новые правила. Наверное, я был способен на это, только уже не знал, хочу ли. Космос — это огромный запутанный лабиринт, но все движение в нем подчинено строгому закону. Колесо космического порядка вращается само по себе, без создателя. У космического порядка не было начала и не будет конца. Он существует вечно, в силу самой природы взаимодействия причины и следствия. Так говорили древние. Изменить правила игры? Подчинить космос иному закону? Но какому? Просто переставить местами причины и следствия? Или крутануть вселенское колесо в обратную сторону? А может, легонечко, совсем чуть-чуть наклонить ось этого колеса, и мир станет другим? А больше ничего и не надо. Миллионы лет разные демиурги, следуя абсолютно непонятному закону случайных чисел, из необъятной глыбы вселенского мрамора, отсекая все лишнее, ваяли прекрасную фигуру. Хорошо ли, плохо ли, но что-то у них получилось. У них получились мы. Так стоило ли теперь, в наивной попытке осчастливить всех живущих, небрежно похоронить великое творение в первозданном хаосе? А ты ведь именно это задумал там, на земле, много лет и жизней назад. Или ты мечтал совсем о другом? Интересно, это я сам себя спрашиваю, или... Я подошел вплотную к почти отвесной оранжевой стене и вначале робко потрогал кончиками пальцев ее теплую, пружинищую и чуть шероховатую поверхность. Касание было приятным, я уже смелее прижал обе ладони к исполинскому телу. «Наверное, — подумалось вдруг, — это лишь одна скала, а есть еще другие, и вместе они будут похожи на горный массив, действительно розовый в утреннем тумане». Я попытался вспомнить, такими ли видел розовые скалы в детстве, когда они в первый раз спасли мне жизнь, но вспомнить не получилось, потому что это был не я. Какая нелепость! Я все стоял и поглаживал нагретую солнцем упругую поверхность нежно, ласково, как тело любимой женщины. И больше ничего не происходило. Ничего. А потом мне в спину, точно между лопаток, вознился чей-то острый, как кинжал, взгляд. И я не мог не обернуться. По дороге, недавно совсем пологой, а теперь круто поднимавшейся в гору, прямо ко мне шли трое. Солнце отчаянно лупило в глаза, и я плохо видел их лица, но идущего в центре узнал сразу. Это был Будда. Не тот, которому поклоняются в храмах, исказившие его истинные учения. Не тот, которого изображают в книгах по мифологии, почему-то немыслимо узкоглазым, противным коротышкой, с огромным животом и вечно переплетенными ногами. Это был просто человек, рожденный в городе Капилавасту в 567 году до нашей эры. Матерью Майей и отцом Шутходданной. Это был Сиддхартха Гаутама, наследный принц царства шакьев, отказавшийся от всего ради истины. Разве мог я не узнать этого человека? Гаутама подошел ближе, и я, наконец, разглядел его спутников. Справа шла Алка Климова, а слева Веня Прохоров. О, высшая мудрость! Почему же именно они? Неужели и эти бестолочи сумели пройти все 8 ступеней? А ведь кто-то клялся, что закон случайных чисел не распространяется на уровне выше 2. «Я вижу недоумение на лицо твоем, Бодхисаттва», — проговорил Гаутама. «Ты хочешь спросить меня о чем-то?» «Да, Татхагата». Но я уже застеснялся своих мыслей и спросил о другом, сбиваясь и нервничая. «Скажи, просветленный, тот мир, который я покинул на земле, мне стоит в него возвращаться? Или правильнее будет остаться здесь?» И сказал Гаутама: «В мире нет ничего такого, чему стоило бы стремиться, ибо все, что существует, когда это приобретаешь, оказывается недостаточным». «А могу я не верить тебе, Сиддхартха, ибо сейчас мне не хочется верить тебе?» И сказал Гаутама: «Мое учение основано не на вере. Оно означает «приходи и посмотри».» Гаутама всегда говорил чуточку больше того, о чем его спрашивали. «Я пришел, Шакьямуни, я посмотрел, но я хотел взять с собой тех людей, которых любил и люблю. Я хотел, чтобы ты тоже освободил их». И сказал Гаутама: «Я не освобождаю людей, я только учу их тому, как надо освобождаться. И люди признают истинность моей проповеди не потому, что она исходит от меня, а потому что, разбуженный моим словом, в их умах загорается собственный свет». «Так скажи, достигший своей цели, почему же любимые мною люди остаются на земле навсегда?» И сказал Гаутама: «Не существует во вселенной ни одного живого существа, которое не обладало бы моей мудростью, мудростью Татхагаты, и только по причине суетных мыслей и привязанностей большинство существ не сознают этого». И теперь по обе стороны от Будды стояли Марина Ройфман и Валька Бурцев. Валька подмигнул мне, как только он один умел подмигивать, а Мара скорчила умильную рожицу. «То есть бессмертны абсолютно все люди, не только посвященные?» — спросил я, надеясь, что правильно угадал его намек. «Конечно, Бодхисаттва». «А почему ты зовешь меня Бодхисаттвой?» «Потому что ты прошел 9 уровней, но Татхагатой становится на следующем». «А разве есть 10-й уровень, учитель?» И сказал Гаутама: «Две с половиной тысячи лет я учу вас правильно задавать вопросы, а вы по-прежнему интересуетесь глупостями и не видите истин». Я снова застыдился и стал глядеть себе под ноги, а когда вновь поднял глаза, спутниками Будды были Юлька Соловьева и Майкл Вербицкий. И Юлька томно закатила глаза и очень эротично показала мне язык. «Не обманул, стало быть, тестем», — мелькнуло в голове. А Майкл, бросив свое обычное «приветик», веско добавил: «Не встретиться здесь с тобою, Тим, было бы методологически неверно. Согласись, Миха».